Глава 15, в которой герои попадают под очарование магических вещей. Катер мягко ткнулся носом в песок небольшого пляжа, немного взревел двигателем, проталкивая себя чуть-чуть вперед, и остановился. На берег первым выскочил Александр с помощником, и они споро прикрутили швартовыми концами свою посудину к двум столбам на берегу. «Поднимается маленько водичка-то», словоохотливого старосту было ничем не унять, хоть мы объяснения не просили. «Весна же, опаску надо иметь, как бы не унесло катер-то». В том году по глубокой осени случай был с тем же Коськой, унесло у него лодку-то ночью, чуть не погибли мужики, остров-то голый, да и холодно было, белые мухи уже полетели. Слава богу, они выше по течению тогда ушли, а лодку мимо села пронесло, мы заметили, искать их стали. А так бы все. «Зубы не заговаривай», уже открыто рявкнул на него Далин. «Я таких историй знаю не меньше твоего. Показывай давай, где тут у вас что?» «Не спеши», староста не смутился, а благодушно отмахнулся от все-таки похмельного и поэтому раздраженного гнома. «Сейчас костерок разложим, удочки-закидушки забросим, провизию вытащим, шезлонги, стол походный. Мы же отдыхать сюда поехали, правильно?» «А потом господин маг посмотрит, не пялится ли на нас кто, а там и видно будет. Шезлонги», — передразнил его Далин, и где нахватался только. Но спорить гном не стал, а пошел помогать с выгрузкой, прихватив с собой Антоху. А в том году по лету случай был, победив гнома, староста вцепился нам в уши, не торопясь приступать к делу. Ох и случай, слушайте, пришел к нам торговец дурной, на самоходной барже. А дурной потому, что почти что ночью, в темноте пришел, не терпелось вот ему. Но швартоваться не стал, решил до утра подождать, чтобы лишние сутки у нашего причала не оплачивать. Ткнулся вон к тому островку, видите, чуть торчит, якоря выбросил еще и спать лег, дурачок. А вода за ночь возьми да и спади. Вот они с утра засуетились, я чуть живот не надорвал. От смеха-то, подкопы рыли, раскачивали, дергали, да куда там, если вода чуть ли не по часам убывает. Короче, через неделю от корабля до воды шагов 20 было, не вру, ей-богу. Я лишь покрутил головой, не разделяя веселья Семёныча и от всей души сочувствуя неведомым речникам, и подумал, что такой ушлый жук, как наш хозяин, не мог не воспользоваться ситуацией, но ошибся, к своему стыду и облегчению. Я и своим ему сказал правда, с горечью признался староста, скидок по такому случаю не давать и не выпрашивать, да и скупить почти все у него пришлось, по божеской цене, хоть оно нам было не шибко-то и надо. Но человек у нас полтора месяца сидел, на причале экономил, мог бы Витя обидеться, в другой раз не прийти, а нам это прямо как нож острый. Зато теперь как родной здесь, в этом году уже раз наведался, сразу после ледохода, радостный такой. Арчи пропустил его откровение мимо ушей, он залез на самый высокий холм на острове и теперь внимательно разглядывал окрестности, потихоньку поворачиваясь по часовой стрелке. Но старости хватало для общения и меня одного, и вскоре я пожалел, что из-за все еще заживающей руки не могу принять участие в выгрузке. Семёныч начал рассказывать уже менее интересные вещи, он принялся одним глазом следить за нашим магом, а я за мужиками. Они уже выкинули все на берег, еще раз подтянув катер на песок, и теперь раскладывали свои пляжные мебеля. Стол, стулья, большой зонт, переносной, но очень солидный мангал и шарабан заняли свое место в тени густого тальника, и лишь беседку они начали собирать на ровном холме, чуть в стороне и намного выше от всего остального. Это была добротная конструкция из стальных тонкостенных труб с замками, складывающаяся в подобие небольшого дома, с плотной брезентовой двускатной крышей и матерчатыми полупрозрачными стенами. Чтобы мушки не надоедали, хитровато щурясь, пояснил мне Семёныч, да и солнышко на реке злое, а так в самый раз, комфорт, опять же, да и с реки не разглядеть, чем мы здесь занимаемся, и с дирижабля тоже. Меня это чудесное утро на реке настроило на благодушный лад, сюда же добавилось еще и ожидание близких чудес и мастерской ухи на обед, а той рыбы в шарабане, да и сам Семёныч был очень интересным, хоть и постоянно валяющим Ваньку человеком, поэтому я от всей души ему улыбнулся, нарвавшись на открытую улыбку в ответ. «Вот и хорошо», — отметил он как бы про себя, «а то выделывались тут, понимаешь, столичные штучки. Ну да ладно, пойдем в беседку-то, деловые вы мои, кваску ядреного попьем». «Господин маг, вас тоже приглашаю». Арчи как раз совершил один оборот вокруг своей оси и остался доволен увиденным. «Никого мы, как я понял, не интересовали. Будем раз в час или полчаса осматриваться», — предложил он мне, когда мы поднялись к нему и домику на холм, заросший густым тальником. «И нормально. Но обещанного кваса мы там не получили». Вместо этого Семёныч, вооружившись лопатой, принялся что-то откапывать прямо посередине палатки. Сняв здоровый кусок дерна и оттащив его в сторону, он откопал деревянный люк с железным кольцом и обмел с него грунт припасенным веником. «Схрон!» – прокомментировал Арчи увиденное. «Классический. Не боитесь, что затопит?» «Тут не затопит», – кряхтя, подергал кольцо староста. «Вот обмелеть может это да. Тот берег, смотри, там равнина и болото до самого горизонта. А здесь горушка. Чтобы до схрона вода поднялась, океан нужен, не меньше, так что глупости не болтай». Наши предки тоже не дураки были, знали, где село ставить. Повезло вам с предками. Арчи оттеснил Семёныча в сторону и сам взялся за кольцо. Напрягшись изо всех сил, он все же сумел откинуть разбухший люк на себя, открыв темный узкий лаз, из которого пахнуло застоявшейся сыростью. Не топит. Сукаризно оглянулся он на старосту. Сгниет же все к чертовой матери. Не сгниет, успокоил тот его. Все по уму упаковано. Давайте, ныряйте вниз и подавайте мне, а я принимать и раскладывать буду. Заодно и просушим. Мы с Арчи переглянулись, молча удивляясь такой прожженности старосты. Вот и схрон запретных вещей он умудрился оборудовать в прямой видимости из села, но при этом ни в самом селе не подкопаешься. И на виду, и нечисть не страшна, и церковники. Если попытаются взять на горячем, то можно успеть все в реку перекидать, а там ищи свищи. А если не знать, то и фиг найдешь. Кругом проточная вода же, все экранирует наглухо. Ладно, Арчи перегнулся лицом вниз над узким лазом, запустив туда магический огонек и пытаясь что-то рассмотреть. Потом привычно устроил магический ветродуй для смены воздуха, как это он делал в каждом подземелье, чтобы ненароком не задохнуться. Полезли, Артем, и мы полезли. В стены из изначально не гниющей, да еще и чем-то обработанной северной лиственницы были вделаны узкие ступеньки, переходящие в лестницу, по которым мы и спустились в эту сокровищницу, очутившись как будто на дне здоровенной колбы. Помещение было невысоким, круглая комната была вся отделана все той же лиственницей, а потолок, в центре которого светилось отверстие лаза с выходящей из него лестницей, сложен из цельных, тонких бревен. Вообще все было устроено крепенько так и по уму. Я оценил. Кроме небольшого пустого пространства в центре, все остальное было уставлено вдоль стен, по кругу, полками и стеллажами. А на этих полках и стеллажах, плотно, так что яблоку было негде упасть, были расставлены разнокалиберные туиски из бересты с плотными крышками. Присмотревшись, я понял, что каждый туисок, кроме того, был еще и покрыт добрым слоем пчелиного воска, чтобы не дать воде ни единого шанса. Основательно, признался пораженный не меньше моего Арчи, ковыряя пальцем восковой слой на ближайшей посудине. Лару бы сюда, но давай работать, слишком много всего, до вечера бы управиться. Я был с ним полностью согласен, и мы принялись за дело. Мак, подумав немного, залез на лестницу, чтобы доставать до начавшего беспокоиться Семёныча, а я начал подносить к нему туиски по одному, начав с самых маленьких и легких. Тяжелый пусть Далин ворочает, а у меня рука болит, в самом деле. Через полчаса гном действительно сменил меня, начав без слов подтаскивать и передавать наверх самые тяжелые и, наверное, самые интересные. Вылазь давай, без малейшей деликатности потребовал он от меня спустя 5 минут. И мешаешь, и дышать тут уже нечем, душегубка чертова. Тут делов мне одному на чуть-чуть осталось. Вытирая градом катившийся пот и хватая ртом влажный и спертый воздух, я без слов подчинился Далину, с благодарностью хлопнув его по плечу. Начнем, с радостной готовностью встретил меня наверху Семёныч. Больше никого в беседке не было, Александр с веселым и радостным Антохой без шуток занимались ловлей рыбы на уху и шашлыками. А вот помощник его сидел с винтарем на холме под кустом, без устали рассматривая округу в потрепанную половинку бинокля. Чего оттянуть-то, если хочешь, чтобы у тебя вдруг рога на лбу выросли, я как можно более безразлично пожал плечами, то можно и не тянуть, отчего бы и нет, тем более, что ты таким номером внимания от пропавшего торговца в раз отвлечешь, с гарантией. Староста коротко хохотнул и настаивать не стал, представив себе перспективы, вполне реальные, кстати, на моей памяти бывало и не такое. Я вышел и улегся на молодую траву в тени беседки, под прохладный речной ветерок, чтобы унять дыхание и хоть немного остыть и просохнуть от дурного пота. Тем более, что Семёныч не подпустил меня к раскладыванию берестяной тары, пробормотав что-то вроде «Не лейся, напутаешь». Вытащив из карманов влажные сигареты и прочую мелочь, разложив ее рядом с собой для просушки, я расстегнул пояс с револьвером, чтобы не давил, и расслабленно уставился в весеннее небо усталым взглядом. Подсунул для удобства обе ладони под затылок, немного поерзал, устраиваясь поудобнее, и тут на меня что-то нашло. Время как будто остановилось, затихли все посторонние звуки, и вдруг мне стало до того хорошо и легко, как не было уже много лет, с самого детства. Я смотрел в белые кучевые облака на синем небе, а они на меня, ласковое солнышко нам не мешало, спрятавшись за крышей беседки. Одно облако, поменьше и поплотней, вдруг превратилось в веселого добермана, а второе, побольше и покучерявей, стало очень похоже на шаловливую симпатичную лошадку с густой белой облачной гривой до копыт. Небесный пес, обрадовавшись компанией и подскочив, как на пружинках, на всех четырех лапах, с маху перескочил через нее и принялся мелким бесом вертеться вокруг. Лошадка, повернув голову в мою сторону, весело пошла красивой походкой по кругу, высоко задирая передние ноги, а пес скакал вокруг нее, размазываясь в порывистых движениях. Делали они это вроде бы медленно, как во сне, но общее ощущение стремительности не покидало меня. Им было очень хорошо и весело, а мне вдруг до того захотелось к ним, в эту безмятежную и чистую радость, что они это почуяли и остановились, с сомнением глядя на меня. Наконец пес, переглянувшись с лошадкой, принял какое-то решение, приглашающий дернув головой. Лошадка была не против, но вела себя поскромнее, в застенчивости окутавшись облачной гривой. Они ждали только меня, это чувствовалось, и я медленно поднялся с травы, на которой лежал. На автомате скинул мешавший мне расстегнутый ремень с тяжелой кобурой и сделал первый шаг в небо, поднявшись сразу над землей сантиметров на 20, но больше сделать ничего не успел. «Лови его!» Отчаянным голосом заорал кто-то в ужасе, и мне в живот с разбега тяжелым снарядом влепился помощник Александра, но не сумев даже сбить с ног. Он вцепился в меня руками и ногами, но я ласково и без усилий отстранил его в сторону, попытавшись при этом что-то даже успокоительно ему пояснить, что все хорошо, что бояться не надо, и мимоходом пожалев, что не могу его взять с собой, в это радостное небо. Но лошадка одна, и нести двоих ей будет тяжело, так что в другой раз, может быть завтра. Я сделал второй шаг, но тут налетели другие, не дав мне сделать третий шаг. Александр с помощником прыгнули мне в ноги и повисли на них. Антоха с Арчи вцепились в комбез, продрав от отчаяния и усердия в нем карманы, а Семёныч, сука такая, ловко накинул мне на шею веревочную петлю и примотал свободный конец к невысокому деревцу, быстро выбрав слабину. Опытная сволочь, уже в отчаянии подумал я, отставной матрос же, застрелить бы тебя. Я начал шарить руками в поисках в который раз отсутствующего, когда он так нужен, револьвера, но лошадки мои намерения очень не понравились, и она строго и печально посмотрела на меня, взбрыкнув от возмущения ногами. Пес тоже был не в восторге от этой идеи. Я уступил, и общими усилиями меня стащили с небес на землю, придавив для надежности своими телами. Друзья что-то орали, Семёныч с Александром не отставали, и тут прибежал Далин с полуторалитровой бутылкой гномского самогона в руках. Выхватив из ножен свой здоровенный тесак, он быстро и ловко обухом отбил горлышко бутылки и разом выплеснул все ее тошнотворное содержимое мне прямо в лицо. Я хватанул крепчайший севухи ртом и носом, на вдохе попало и в легкие, обожгло глаза и даже уши. Наваждение спало, как будто и не было его, и я забился у них под ногами в жестоком приступе рвоты, пытаясь разодрать огнем горевшую грудь пальцами. Арчи, слава богу, тут же принялся меня лечить, скомандовав подать воды, немедленно и много. Далин диким кабанчиком метнулся к берегу, как кегли расталкивая нерасторопных на своем пути, и с полным ведром кинулся обратно. Остальные, пропустив мимо себя гнома, вырывая друг у друга котелки и другую посуду, поскакали вслед за ним. Потом на меня долго лили струями воду, а я промывал глаза и остальное, потихоньку приходя в себя под руководством мага. Когда Арчи уверенно заявил присутствующим, что угроза миновала и все теперь хорошо, меня усадили на задницу под деревом и осторожно прислонили к его стволу, а я с надеждой посмотрел в небо. Облачка, в которых явственно угадывались собака и лошадка, успели за это время упрыгать очень далеко, потеряв ко мне интерес, причем это уже были совсем не облака, а что-то живое и непонятное. Ох и дела, Семёныч трясущимися руками достал из своих безразмерных карманов трубку и с наслаждением закурил, лязгая и стуча зубами по чубуку. Бабушку вашу за ногу и через колено, господа маги, вот что я вам скажу. Александр был поспокойнее, он просто уселся рядом со мной на траву, для начала показав своему помощнику наброненную им винтовку и отослав его обратно на пост, не забыв поблагодарить за бдительность. Я тоже приложил ладонь к сердцу, виновато посмотрев на парня, но сказать спасибо не сумел из-за соднившего горла. Но тот все равно понял меня, с немного смущенной и горделивой улыбкой поклонился в ответ и отправился подбирать и чистить от песка дорогое оружие. Он все-таки запомнил, как я бережно отдирал его от себя, обещая взять с собой на небо в другой раз. «Ты дебил?» Рядом со мной на корточке присел с одной стороны Арчи, а с другой Далин. «Отвечай». Голос его был мне незнаком, до того он был суров и строг, никогда раньше маг со мной так не говорил, и я невольно напрягся. «Что должно случиться, Артём, чтобы ты понял?» Арчи примерился и вдруг выписал мне такого леща, что свет померк, в ушах у меня раздался колокольный звон, а я замычал от боли в прикушенном языке и щеках и склонился на одну сторону. «Нельзя о тебе спать рядом с магически нестабильными, неизвестными вещами». В прошлый раз ему мало было, дураку, поддержал его Далин, мощным ударом со своей стороны вернув меня в вертикальное положение. Понравилось, видно. Все, все, и я прикрылся руками от целительных дружеских звездюлей. Хватит. В голове гудело, горло соднило, в груди жгло, а на глазах, я не сомневался, созревали два внушительных синяка. Но сквозь немного спутанное сознание до меня дошло, что история со сном повторилась, и нам всем очень повезло, что это было что-то хорошее, а не как в прошлый раз. «Пока хватит», — легко согласился со мной Арчи, а гном промолчал, пребывая в сомнениях по этому вопросу, «а там видно будет». «Интересно у вас, господа маги, обучение проходит?» Семёныч не утерпел и влез в воспитательный процесс, отвлекая внимание на себя, за что я ему был очень благодарен. «Но я вам так скажу, бить детей руками нельзя, руки тяжелые, можно им там что-нибудь повредить внутрях ненароком, а уж тем более по лицу. Непедагогично это, по заднице надо. И использовать ремень или тапок, а еще лучше, розги, визгу, более пользы много, а вреда мало». Тьфу на вас на всех, я все-таки смог открыть глаза и отдышаться, постепенно приходя в себя. «Что это было, Арчи? Тебя надо спросить, что это было?» Тот наконец поднялся на ноги и отошел от меня, всматриваясь в ускакавших практически до горизонта лошадку с собачкой. «Я так понял, ты как-то сумел облако одушевить по своей воле, а потом и сам к ним собрался, поиграть, романтичный ты наш. Но это не точно. Вот так живешь и не знаешь, что у вроде бы взрослого человека в голове сидит. Опасно это. Хер с ней, с церковью, не того боимся». Далин поднялся на ноги, наконец-то отойдя от меня, а я с облегчением проводил его взглядом. Настоящая опасность, оказывается, рядом ходит и дурака валяет. Как хотите, но решать с ним вопрос надо как можно быстрее, а то ускачем все вместе ночью на небесных лошадках, будет номер. Я лишь закрыл глаза и с запоздалым облегчением выдохнул, только сейчас осознав весь масштаб этого звездеца. Там, в небе, случиться могло все что угодно, а летать я не умел. «Да ладно вам», — примирительно высказался Семёныч, с удовольствием разглядывая с вершины острова высыпавший на улице села народ. «Зато торгаша никто не хватится, это я вам точно говорю, не до него всем. Вон, скачут, руками то в небо, то на остров показывают, обалдуя. Будет теперь разговоров лет на пять, и с каждым годом все цветастее». В словах старосты был смысл, уж очень бедна жизнь на сказочные события в таких северных, удаленных от цивилизации селах. А мы за 3 дня умудрились устроить тут настоящий цирк с конями и экзотическими танцами, и не факт, что на этом остановимся. Но зато теперь я был уверен, что наш экипаж в Ромашкино будут ждать с нетерпением, и к следующему визиту созовут все свободное население окрестных сел. Тем более, что в фантазии местных сказочников я не сомневался. Поступим так, Арчи уже успокоился и был готов приступить к делу. «Антоха, идешь на помощь Александру. Семёныч, хватай грозбух, будешь писарем. А мы с Далином на осмотр и оценку». Я вопросительно поглядел на него, потому что в этом стройном плане не нашлось для меня места. «А ты, Муорда?» Маг повернулся ко мне и наставительно упер в меня указательный палец. «Сидишь здесь под надзором, подальше от магических вещей, и даже не пытаешься заснуть. Часовой, проследи за ним, а мы попытаемся найти, с чего именно это тебя так расколбасило. И попытайся до Лариски дотянуться, посмотреть, чего-то там не то, мне кажется, я не вижу отсюда. Давай». Я тяжело поднялся с места и сначала пошатываясь, побрел на самое высокое место острова. Шатало меня от 2 пропущенных в голову и от последствий нечаянно принятых внутрь граммов 100 мерзкого гномского пойла, но на магическом плане, на удивление, все обстояло просто прекрасно. Сила просто распирала меня, мне было легко и хорошо, как давно не было, а негативные последствия в виде синяков, боли в голове и груди и противной отрыжки с невольным опьянением испарялись будто бы сами собой. Спать не хотелось, тело переполняло приятная легкость, и я чувствовал себя заново родившимся. «По земле иди», — стеганул меня в спину резкий и по-настоящему злой укрик Арчи. «Ну задолбал ты уже, Артем». Я остановился, не успев завершить шаг, с одной поднятой ногой, и с удивлением понял, что иду сантиметрах в 5 над землей. Потом оглянулся и заметил, что от дерева, под которым меня воспитывали и до того места, на котором я сейчас стою, на мягком грунте, поросшем редкой молодой травой, не наблюдается ни единого следа. «Полетит еще куда, в жопу ему стреляй», — мрачно посоветовал Далин часовому, подчеркнуто не глядя на меня. «Мы на тебя надеемся, парень. А лучше ружье возьми и солью его снаряди, справишься. А лучше я сам, Арчи, посмотри пока за ним». Часовой без всяких шуток ему кивнул, и гном на полном серьезе отправился выковыривать из 2 патронов 12-го калибра мелкую дробь и снаряжать их крупной серой солью. Я неверяще улыбнулся строго смотревшим на меня людям, но быстро сник, поверив их серьезным лицам. Просто это мне было легко и хорошо, да и лошадка с собачкой все еще весело скакали над горами за селом, вызывая у меня чистую незамутненную радость, а вот спутников своих я сумел не на шутку перепугать. «Держи». Наконец приперся Далин с короткоствольной вертикальной бескорковкой в руках. Тоже гномской работы, между прочим, одна инкрустация чего стоит. В лед его гаси, если полетит, прямо под хвост, только дуплетом не бей. И постарайся над островом сбить, чтобы в реку не упал. Часовой на полном серьезе кивнул. Он вообще, как я понял, был очень ответственным и деловым парнем и повесил свой винтарь на дерево, взяв ружье на изготовку. Но хоть не на меня сразу направил, и то хлеб. Убедившись, что я все осознал и более дурковать не намерен, все отправились по своим делам, отдав меня в руки очень дотошного конвоира. А я сплюнул и уселся на холме, бросив взгляд на горы, над которыми все еще веселились лошадка с собачкой, чтоб им пусто было. Посмотрел на село, добрая половина которого сейчас находилась на пристани и разглядывала меня в ответ, и сплюнул еще раз. Попытался успокоиться и вернуть себе недавнее хорошее состояние, чтобы дотянуться до Лариски, но не увлекаясь при этом, чтобы ненароком не потерять контроль и не получить соляной припаркой по филейным частям. Дотянулся и понял, что дела там обстояли не очень. Лариска что-то сумела рассмотреть и теперь пылала жгучей ревностью от неба до земли, но не переходила к активным действиям, потому что сама еще не поняла, что ей больше хочется, поплакать или позлиться. Арчи, я повернулся, чтобы дождаться его, но маг был тут как тут. Видишь, дотянуться сможешь или поедем? Да ни хрена, скривился тот, внимательно вглядываясь вдаль. Тут 1.5 км до ласточки, я так далеко не умею. Надо попробовать дотянуться, плыть добежать все равно не меньше получаса, можем не успеть, ты начни, а я помогу. Ага, согласился я, усаживаясь поудобнее. Только не стреляйте, ради бога, привяжи меня лучше, что ли, у Семёныча вон веревку возьми. Маг без шуток сгонял за веревкой, а я потянулся к Лариске через реку и село, наплевав на теории магии и все условности. Сил у меня было много, получалось все легко и просто, и я просто не задумывался над тем, что делаю, боясь только одного, не успеть. Девочка наша сидела в топке нахмуренной растрепкой и обижалась сейчас на весь мир напропалую, сдерживаемая только Кирюшкой. И правильно, Лара ушла по своим волшебным делам куда-то, а ее не взяла с собой. Но это ладно, не очень-то и хотелось. Так эти, друзья называются, тоже ее бросили, а сами там с веселыми небесными лошадками и собачками дружатся, одни, без нее. Заперли и бросили, и даже не спросили, а она тоже поиграть хочет. А вдруг им, то есть нам, сейчас с этими облачными зверюгами так весело, что они про нее, бедную Лариску, совсем забыли и вспоминать не хотят. Как тогда быть? А ведь ей, бедной и несчастной, обидно до слез и что делать, совершенно непонятно. Она сидела, нахмурившись и не обращая внимания на крутившегося рядом трёмного и уже совсем было собралась безутешно зарыдать, но я успел. Не знаю как, но я подхватил ее на руки и прижал к себе, совершенно забыв про опасность ожогов и что так делать нельзя. Сейчас почему-то это было можно и нужно. Да и сидел я в это время на вершине острова, на привязи, под угрозой соляного залпа в задницу, и Арчи держал меня обеими руками за плечи. Но в то же время сознание мое было здесь, с ней, и я мог держать ее своими призрачными руками. Я подхватил ее, взвизгнувшую и обрадовавшуюся, и с разгона начал ей говорить разные слова, какая она у нас красавица да умница, а на собачку с лошадкой плюнуть и растереть, не хотим мы с ними играть, потому что только ее любим. Она с радостным визгом закувыркалась у меня на коленях, норовя прильнуть к груди и одновременно заглянуть в глаза, не веря своему счастью. А я все одна и одна, как бы говорила она мне, полыхая во все стороны алым от радости, а теперь и ты со мной, вместе. Мы же настоящие друзья, правда, правда? Правда, мысленно отвечал я ей, не забывая гладить и утихомиривать, потому что топка уже раскалилась до красна и до беды было недалеко. А какой у тебя хвостик огненно-пушистый, всем на загляденье, приговаривал я, да какие глазки красивые. Лариска наконец утихомирилась, хитрой лисичкой замерев у меня на руках, температура начала спадать, и выдохнул с облегчением, но затыкаться и не думал. Я говорил ей все ласковые слова, которые только знал, от всего сердца. Говорил, что Далин от нее без ума, а уж Арчи ее любит просто как младшую сестренку, которой у него никогда и не было. И Кирюшка тоже, вот смотри, как он беспокоится там, за стеклом, и Лара, и Антошка. Саламандра вдруг застенчиво послала мне свой образ в виде девочки с невысказанным вопросом, и я тут же подхватил, рассказал ей, что и сама она красавица, каких мало, и платьице красивое да по моде, а уж волосы прическа просто огонь. Не зря гномы вокруг нее хороводы водили в тот раз, ох не зря. Через полчаса мы успокоились и уже просто молча сидели, любуясь друг другом. Потом я с тревогой подумал, что вроде бы уже все, и можно оставлять ее одну, но тут в голову мне ворвался еле слышный голос Арчи, даже не думай, прокричал он на грани восприятия, сиди, сколько сможешь, пока не заснет, а мы тут тебя тряпочкой накроем, от солнца, и Антоха тебя постережет, вспомни, как я перед огненными островами сидел, и ты так же делай, вечером, если не уложишь ее, на катер тебя занесем и до села доедем, а там и разбудим, тут важно понять, с чего это тебя так растащило ты сегодня, склад их магический осмотреть просто необходимо, понял, так что сиди и не дергайся. Голос его звучал все слабее и слабее, пока совсем не исчез, и я понял, что Арчи выдохся. «Ну и ладно», — подумал я, — «посидим. Черт с ними, сухой и шашлыками, нам же хорошо вдвоем, правда?» Лариска весело кивнула, она что-то учуяла и забеспокоилась было, тем более, что эти долбаные лошадка с собачкой все прыгали у самого горизонта, все прыгали, и все никак дальше упрыгать не могли. Черт бы их побрал.